Глава 12. И он принял ее условия игры. В конце концов, девушка могла быть сейчас не одна. На работе, с подругой, дома, в конце концов. Да где угодно она могла быть. Если совсем уж не могла бы говорить, не ответила бы на его звонок. А так и ответила, и даже текст наговорила. И потом. Вероятность того, что она действительно могла бояться своего влиятельного свекра, тоже была велика. Герберт снял для сегодняшнего свидания с Натали тот же номер. Да, не так часто у них снимают номера класса президентский люкс. Заказал в номер так любимой Натали шампанское и клубнику. Решив, что ужин они и потом могут заказать, после того, как он разложит ее на этой кровати. И уж сегодня он все сделает так, как нравится ему. При одной только мысли о Натали в паху все потяжелело. У него не было секса с того самого дня, как они были здесь же с Натали. Герберт приехал в гостиницу первым. Отправил девушке сообщение, состоящее из одной лишь цифры. Это был номер комнаты, что он снял. Она его тут же приняла, значит, ждала. Отлично. Он усмехнулся, медленно разделся, убрал одежду в шкаф. Сегодня он намерен остаться здесь ночевать. Благо и чемодан с вещами еще с собой. И шагнул в душ. Мылся Герберт долго и с наслаждением, выбривая все стратегические места на своем теле тщательно. Неожиданно для себя самого возбудился, только представив то, как Натали будет его ласкать ртом. «О, да, девочка, сегодня ты от меня не сбежишь». Шум от льющейся воды и работающая вентиляция не позволили услышать ему того, что дверь в номер открылась. Натали шагнула в номер. Мельком взглянула на стол с шампанским и клубникой и замерла, поняв, что Герберт в душе. Отличная возможность застать его врасплох. Уж там-то он точно без презерватива. Она быстро разделась, убрала волосы высоко на затылок и открыла дверь в душевую. Герберт стоял к ней спиной. Натали замерла на миг, увидев его сильную спину с перекатывающимися мышцами под кожей, подтянутые ягодицы, сильные ноги, ни единого грамма жира. Герберт был красив, очень красив. Ее типаж. Она таких любит. Не перекачан, как Алекс. Не так смугл, как Павел. Да, пожалуй, именно в Герберте собрано все, что ей так нравится в мужчинах. Красивое тело, ум, шарм уверенного в себе мужчины, сделавшего себя самостоятельно. После первой их встречи у нее на работе Натали перекопала весь интернет в поисках нужной ей информации о нем. Поэтому она знала, кто он, чем занимается и во сколько примерно оценивается его состояние. Она прочла все, что там было о нем, и пересмотрела все фото с ним. Искала она, правда, информацию не о его доходах или о его семейном положении, а нечто совсем другое. Но это уже к делу не относится. К слову, то, что надо было ей, она так и не нашла. А вот подробностей о любовных похождениях его самого и его дружков, этого было более чем достаточно. И когда неделю назад на нее в супермаркете будто бы случайно налетел Алекс, а на следующий день обрызгал водой из лужи Павел, и оба в качестве извинений пригласили ее в ресторан, она догадалась, что мужики развлекаются. Конечно, она узнала его друзей. С чего, спрашивается, они решили, что их не знают? Да весь интернет пестрит их совместными фото. И на что надеялись мужики? Почему-то Натали была уверена, нет. Она точно знает, что Герберт их к ней подослать не мог. Не в том возрасте мальчик, чтобы вот так, через дружков своих, проверять понравившуюся ему девочку. Значит, сами решили. Значит, не нравится его друзьям то, что друг их влюбился в нее и с момента их встречи не развлекается с ними. То, что это именно так, Натали чувствовала. Она многое чувствовала и понимала. Только вот ей самой его влюбленность не нужна. Ей нужно от него совсем другое. И сейчас самое время получить то, что ей надо. И Натали шагнула под теплые, почти горячие струи воды. Обняла его со спины и прижалась к нему всем телом сразу, скользнула рукой к его паху, а обнаружив, что мужчина возбужден, улыбнулась и произнесла. «Кажется, я вовремя. Помочь решить проблему? Надка, ты как здесь? Спросил, а сам толкнулся пахом и торчащим членом ей в руку. Ждал кого-то другого? Промурлыкала и сильно сжала ствол у его основания. Потом провела рукой по всей длине и обратно к основанию. Мне уйти? Да кто ж тебя теперь отпустит? Развернулся резко и впился поцелуем в ее губы. Моя. Только моя. Герберту было сейчас плевать на ее мужа, свекра и прочих родственников. Он хотел эту несносную и странную женщину так, что в глазах темнело. Наталья отвечала на его поцелуи и ласки, постановая почти кусая его в ответ. «Хочу тебя здесь». И у Герберта от этих ее слов словно крышу сорвало. Он, подхватив ее под попу, подтянул вверх, прижал спиной к плитке и на стене душевой, замер на мгновение и шепнул. «Ты сама напросилась, красавица. Теперь кричи и держись». И она послушно обхватила одной рукой его шею, а второй вцепилась в его плечо. Ноги, кажется, сами обхватили его за талию. Он вошел в нее резко, заставив ее выгнуться ему навстречу и застонать. И да, она кричала, извиваясь под его руками, отвечая на его толчки и вздрагивая всем телом. Кричала, когда кончала вот так, вися в воздухе, подставляя его обзору себя всю. Такого оргазма Герберт не испытывал давно. Натали повисла на нем, прижимаясь к нему всем телом, по которому еще волнами пробегали остатки удовольствия. Он был еще в ней, чувствуя, как она там, внутри, горячая, и как еще сжимает его член своими мышцами, продлевая их обоюдное удовольствие. «Сумасшедшая, невозможная моя женщина!» Он аккуратно и медленно вышел из нее, и только сейчас понял, осознал то, что в этот раз сексом они занимались без презерватива. По ее ногам потекла его сперма. «Ты все-таки добилась своего, да?» «Да». Она счастливо улыбалась и не возражала, когда он опустился перед ней на одно колено, то, которое было у него здоровым, и стал смывать с ее бедер свои следы. «Герберт, почему ты так возражаешь против секса без резинки? Если ты боишься, что я забеременею, так нет, не забеременею. У меня спираль стоит. К тому же вот сейчас все и вытечет. Ну, почти все». Поправилась сама же. Что он мог ей сказать на это? Не она первая, кто говорил ему про спираль. Но он сам эту самую спираль внутри тела женщины не чувствовал. А верить на слово он не мог, не хотел. Даже Натали. Она, дождавшись, когда он все смоет, первая шагнула из душевой. «Я заказал твое любимое шампанское и клубнику». Ушел он от ответа на ее вопрос. Герберт поднялся в одно движение и вдруг замер. Медленно и аккуратно выдохнул. Он неожиданно почувствовал боль в своей изрезанной шрамами ноге. «Да, я увидела накрытый стол». Она рассмеялась. Того, что он замер на несколько секунд, Натали, казалось, не заметила. «А что на ужин? Я умираю от голода». «Решил, что мы закажем вместе». «Заказывай. Мясо хочу и торт. Ночь длинная, и лично я точно спать не собираюсь». «Что?» Герберт, осознав, что именно она только что сказала, уточнил. «Ты сегодня остаешься со мной на всю ночь?» «А ты против?» Ответила вопросом на его вопрос и коварно улыбнулась. «Нет, конечно». Он все еще смотрел на нее настороженно. «Тогда заказывай ужин, если не хочешь, чтобы я умерла от голода в твоей постели». Она рассмеялась и потянулась за халатом. Он не выдержал и все-таки поймал губами ее искусанные, слегка опухшие от поцелуев губы. И она опять ответила. И опять так же жадно. Будто это не она кончала. И кричала здесь только что. Отстранилась сама и шепнула. «Пошли на кровать. Хочу тебя». И потянула его на выход из душевой. Кто он такой, чтобы отказывать женщине, когда она просит? На этот раз на кровать его толкнула она и тут же села сверху, впившись в его губы жадным поцелуем и не давая ему возможности поменять позу. В спальне, на кровати, у них опять был секс. И опять без презерватива. Натали была на нем сверху, и он позволил ей это. Позволил, удивив этим в первую очередь самого себя. Не любил он, когда женщина доминирует ни в жизни, ни тем более в постели. На этот раз он вышел из нее в самый последний момент. Вышел, приподняв ее над собой, сняв со своего члена. Да, он кончил себе на живот, по которому Натали размазала его же сперму со счастливой улыбкой, прошептав. «Видишь, любимый, это совсем не страшно. Мне не больно и не противно». И с этими словами она провела руками в его сперме по своей груди, размазывая ее по своему телу. Герберт поднялся на локте и впился в Натали взглядом. Ему ведь сейчас не послышалось то, как она его назвала. Натали, поймав его взгляд, моргнула, будто опомнившись. Сползла с него и ушла в душ. А спустя несколько минут из душевой вышла совсем другая Натали. Развратная, порочная и такая желанная. Такую Натали Герберт знал. А та, что несколько минут тому назад ушла в душ, была другой. Ласковая, нежная, трепетная, даже будто помолодевшая на несколько лет. Это была совсем другая женщина. Какая из двух была настоящей? Какая из них нравилась Герберту больше? В какую из них он влюбился? Ужинали они на террасе, сидя в белых махровых халатах. Вид на город с последнего этажа гостиницы был потрясающим. «Красиво здесь!» Натали вздохнула, глядя вниз на город, и неожиданно закончила. «Только перила на террасе слишком ненадежные для такой высоты. После того, как она вышла из душа притихшей и не очень разговорчивой, она так и оставалась такой уже весь вечер». «Ты боишься высоты?» — попытался разговорить ее Герберт. «Я? Нет. Просто любой, кто решит покончить жизнь самоубийством, легко сможет перелезть через это ограждение». Последовало странное объяснение. «Ну, ты как медик не хуже меня знаешь, что для потенциального суицидника любое ограждение не преграда». «Твоя правда». Она грустно улыбнулась и перевела тему. «Хочу шампанского, клубники и торта со сливками». И как только Герберт встал, чтобы принести это все из комнаты, как она добавила. «И честный ответ о том, зачем твои друзья пытались пригласить меня на свидание». Герберт сначала принес ей шампанское и клубнику, протянул ей бокал, взял свой и лишь потом рассказал Натали о паре друзей и о звонке Павла несколько дней тому назад. «Я только сегодня вернулся в город. Меня не было 3 последних дня. Вернулся и первым делом позвонил тебе. Пашка мне рассказал, что ты им обоим отказала, сказав одну фразу». Герберт глубоко вдохнул и продолжил. «Натка, я...» Договорить ему не дали. Натали встала порывисто и впилась в его губы поцелуем. Он порывался все-таки договорить свою мысль, но она всякий раз прижимала свой пальчик к его губам. Улыбалась и отрицательно качала головой. Уснули они с ним в ту ночь лишь под утро. С той памятной ночи они опять стали встречаться. И опять только в гостинице. Герберт перестал пользоваться презервативом, выставив, правда, одно условие. «Натка, пообещай мне, что когда ты забеременеешь от меня, то ты мне сообщишь об этом. Сама, без истерик и закидонов, хорошо?» «Уверен, что хочешь это знать». «Уверен». «Хорошо. Но поправочка. Если я забеременею от тебя...» Она выделила последнее слово интонацией. Герберт скрипнул зубами, но промолчал, решив... Нет, пообещав себе, что сам поговорит с ее мужем. Если надо, то и с ее свекром. Но добьется того, что эта женщина будет только его. Не давайте обещаний, выполнить которые вы не в силе. Выполнить по независящим от вас причинам.